Глава 11. Вот уже третий день прохлаждаюсь в больничке модульного комплекса. Тело постепенно восстанавливается после крафт-марафона. Название вычитал на одном форуме. Если люди уже придумывают название, значит, не я один такой малохольный рудокоп. Почитал комментарии. Говорят, после того, что я отчудил, реабилитация около 2 недель, но никто не будет удерживать, если захочу снова погрузиться в модуль. Подписываю бумагу, что, мол, не будет претензий, и вперед на работу. Медицинские услуги, согласно контракту, предоставляются бесплатно. Ясно теперь, почему из офиса банка каждый день 3 звонят справиться о моем здоровье. Улыбнулся. Заработал 25 евро, а убытков работодателю уже на 100 евро. Работничек. Кому я нафиг нужен такой? Чует мое сердце, 2-недельный контракт с лордом Шантара закончится, и будьте здоровы, Олег Иванович. Отменяем только головная боль. Завтра с самого утра иду на погружение, и это не обсуждается. «Слышь, чувачок!» – хриплый прокуренный голос отрывает меня от размышлений. Послал же бог соседа по палате. Его привезли на следующий день после меня. Худощавый, рост примерно 1,70 м, коротко пострижен, плечи узкие, постоянно сутулится и лающе кашляет. Туберкулезник, наверное. А еще наверняка с уголовным прошлым. Всех почему-то называют чувачками и чувихами. Медперсоналу плевать, они вообще похожи на работяг из игры. Дежурные улыбки, 0 лишних движений. Все как по нотам. Думаю, зарплаты здесь очень высокие. Условия работы первоклассные. Охрана, аванс и зарплата вовремя. Так что хануриков на вроде Вовчика можно и потерпеть. А лучше проигнорировать. «Да, Володя», – отвечаю я. «Курева нет?» «Я уже к тебе говорил, что нет». «А, ну тогда извини». Вовчика привезли вчера, перебинтованного, как египетскую мумию. Как он сам объяснил, обвал в шахте случился, и его побило маленько. Перс с травмами еще неделю будет простаивать, а его сюда бегом направили. Все тело в гематомах, ну и с головой, похоже, тоже что-то приключилось. Вечером к Вовчику приходил врач. Объяснил, что временно будут проскоки в памяти. Напоследок был назван чувачком, откланялся и ушел. Надо будет в игре поберечься. Чревато. Сосед по палате, да я сам тому наглядное подтверждение. Время зря не терял. Поглощал информацию, как оголодавший кот, дорвавшийся до свежего мясного фарша. Пытался найти что-то о Беннонах. Ничего. Даже тот диалог, найденный мною 2 дня назад, исчез. Админы все почистили. Зашел на сайт клана мертвых. Здесь собирались игроки всех рас, удаленных когда-то из игры. Те, которые остались довольны своими характеристиками и не удалили персонажей в трудные периоды игры. Кого здесь только не было. Краснокожие 4-рукие нархи, косматые тарки, мелкие гролы, загадочные ралды. Народ делился впечатлениями, ссылками, искали оружие, амуницию, редкие эликсиры. Это меня натолкнуло на одну идею. Надо будет обмозговать все. Вовчик еще раз 5 просил курева, а потом мирно захрапел. Бедняга. Вот ведь мужику досталось. Наверняка семейный. Жена и дети волнуются за папку. Потом расспрошу, когда придет в себя немного. Нашел информацию по камням 1 уровня. Аметист, обсидан, сапфир и малахит. Просмотрел цены. Отлично. Первые 3 вида камней стоили почти в 3 раза дороже того же мрамора или гранита в расчете за штуку. Малахит стоил дешевле, но спрос на него был выше. Причина проста. 30% перерабатывающих профессий использовали малахит. Причем практически все шло на полуфабрикаты. Например, те же заготовки для рун. Короче, очень полезный камень в игре «Зазеркалье». Но мне он не подходил. Я был настроен на сапфир. Самый дорогой, самый легкий. Добывая сапфир, не перенапрягаясь, я мог зарабатывать по 600 евро в неделю чистыми. А это уже совершенно другой уровень. Кто-то, может быть, и остановился бы на этом. Работай себе, отбивай кредит, бери выходные, встречайся с семьей. Но это не мой путь. Японцы и немцы скоро потребуют новые платежи. Нашел карты окрестностей Шантара. Уже не повторю прошлую ошибку. У меня просто нет права на нее. Третий день в стекляшке я проведу так, как надо. После просмотра карты от моего приподнятого настроения не осталось и следа. Оказалось, ни бирюзы, ни аквамарина в Шантаре нет. 7 мраморных, 4 гранитные и одна единственная моя агатовая шахта. Поиск залежей сапфира, равно как аметиста и обсидана, ничего не дали. Мне остался только лишь малахит. 2 шахты малахита, самого тяжелого и самого дешевого камня из 4. Классика жанра, блин. По моим подсчетам, в лучшем случае я буду зарабатывать около 500 в неделю. Гриша на зарплате зарабатывает практически столько же. Замкнутый круг какой-то. Мой план был хорош, но просчитывал я его, опираясь на данные самых дорогих и легких ресурсов. Света сейчас понимающе покивала бы головой. Есть у меня этот недостаток. Считаю всегда по максимуму. Может, перейти на зарплату? Подниму уровень и обратно на выработку. Только вот малахит в Шантаре никто не добывает в производственных размерах. Его вообще никто не добывает. Все сидят на мраморе и граните. Никто не хочет рвать одно место. Это что, я только такой с высокими запросами? Посмотрим, что в этом Шантаре еще есть. Опа! А вот это уже мне повезло. Изумрудные копи. Самый дорогой минерал 2 уровня на рынке Зазеркалья. Высокий спрос, очень легкие камешки. В неделю мог зарабатывать около 1500 евро. Осталось дело за малым. Поднять уровень мастерства до опытного рудокопа, при этом не склеив ласты. Ах, да, и еще. Не высовываться, как учил Глеб. Завтра подключусь к модулю, хватит валяться. Вовчик во сне что-то прошамкал, будто соглашаясь со мной. «Ты твердо решил идти?» Глеб спросил лишь для проформы. «Да, брат, очень мало времени осталось». «Пообещай, что не убьешь себя». Я прижал кулак к груди и опустился в желеобразную субстанцию. «Удачи!» «Вход!» Двери магазина «Рудничок» бесшумно растворились. На шум моих шагов из подсобки показался Рорк и тут же расплылся в искренней улыбке. «Привет, Ольт! Где пропадал?» – спросил он, вытирая руки какой-то ветошью. «Да вот», – замялся я с ответом. «Короче, не рассчитал селенок. В больнице почти неделю провалялся». «Настолько все плохо было?» – встревожился Рорк. «Выставил бот на скоростной режим». Рорк покачал головой и сказал. «Ты бы еще свой бот напрыгнуть с 9-го этажа поставил. А что? Эффект тот же, только чуть быстрее, ровно на расстоянии полета». «Ладно», – махнул я рукой. «Впредь буду аккуратнее. Я вот пришел поздороваться да докупить эликов. Как ты тут?» Дуэн тяжело вздохнул. «Скукотища! Торговли нет. Хожу вот с хлама этого пыль вытираю. Тебе сколько эликов?» 4. Как раз пояс забить будет». Рорк кивнул. «Вижу, ни торбу, ни пояс не повредил еще. Они ведь теперь все удары на себя принимать будут. Шмот-то у тебя нулевой». «Пока не царапины. Слушай, я вот у тебя спросить хотел». «Валяй», – улыбнулся Дуэн. «Даже подозреваю, о чем». «А о чем же?» – отвечаю улыбкой. «Нет ли у меня чего-нибудь наподобие глиняных рун?» «В точку», – подтверждаю я. «Сам ведь знаешь, работягам характеристики только шмотом да рунами поднимать можно. Вот я и подумал, может, завалялось чего?» Дуэн виновато пожимает плечами. «Веришь? После твоего ухода все закрома перерыл. Много всякой ерунды накопилось. Я ж тебе рассказывал». «Ага. Только вот я не понимаю, как ты умудрился сохранить предметы? Их ведь админы удаляли из игры постепенно». «Они удаляли наименование из списков. А те, что продавец оставляет себе на складе, как образец, остается уже как бы в игре. Понимаешь? Нам потом дали вялую установку, мол, утилизируйте хлам. А у меня рука не поднялась. Вот руны тебе и перепали». «Повезло мне с твоими характеристиками», – усмехаюсь я. Рорк отвечает довольной ухмылкой. «А у тебя вообще много всего этого хлама? У меня тут одна идея появилась». Дуэн самодовольно кряхтит. «Около 500 наименований. Что за идея?» «Ого», – восклицаю я, – «неплохо». «А то», – теряет терпение Рорк. «Давай, выкладывай». «Понимаешь, идея интересная. Прежде всего для тебя. И даже, может быть, очень прибыльная». «Ха-ха-ха», – смеется Дуэнт. «Барыш себе выторговываешь. Давай, колись уже. Я не обижу, если что. Мое слово крепкое». Вздыхаю. Но не умею я торговаться, не приучен. Робкий чересчур. Света меня чистюлей называет. Что ты знаешь о мертвых расах? Такие, как ты, что ли? Я кивнул. Ну, начал Рорк. Знаю, что есть списанные расы и все. Никогда, если честно, не интересовался этим вопросом, как бы это дико ни звучало. У нас в кластере за все время, что я в игре, только 3 перса побывало, включая тебя. Где те 2, ума не приложу. Знаю, что здесь их нет. Уже давно. По игровым меркам очень давно. 17-й терминал в основном силовиков и дварфов с гномами поставляет. Так что такие вот пироги с маслом. Думаешь, мой хлам кому-то нужен? Вряд ли. Хорошо, такой вопрос. Решил я зайти с другой стороны. У тебя есть эликсир каменный хвост? Рорк встрепенулся. Есть 3 штуки. Они в обойме шли. Вот. И сколько он стоит? 70 золотых каждый. В глазах Рорга появился огонек. Я выдержал театральную паузу, помучив любителя редких вещей, и выдал. Так вот, на форуме клана мертвых за 1 элик каменный хвост предлагали 300 золотых. Рорк громко выдохнул. Кто-то мог бы сказать, что я, сливая важную информацию, поступал недальновидно и непрактично. Может быть и так. Ведь что мне стоило составить список самых дорогостоящих артефактов, которые искали мертвые, прийти к Роргу, выкупить их по дешевке, а затем очень выгодно загнать? Ведь Дуэн, как продавец, не имеет права отказать мне. Магазин-то не его собственность. Он всего лишь работяга, как и я. А ведь Света права. Я чистюля. Не могу я так. Неправильно это. Я здесь надолго застрял. И друзья мне, или хотя бы лояльно настроенные люди, ой, как пригодятся. Похоже, Дуэн завис. Видимо, листает список своих богатств. Рорк, я это, пойду уже. Вот тебе адрес сайта. Потом, когда выйдешь, просмотришь все внимательно. Тот лишь кивнул рассеянно. Я улыбнулся, наблюдая за соляной статуей продавца реликтового шмота. Попрощался и вышел из магазина. Пора на работу. Шагая по заранее проложенному маршруту, думал, как так вышло, что Рорк сам не изучил этот вопрос. Люди торговли, они ведь народ предприимчивый. Странно. Шахта встретила запустением, как и в первый раз. Поздоровавшись с терминалом, поспешил внутрь. Пока добирался, покопался в настройках бота. Выставил полуэкономный режим, где употреблялся лишь 1 элик. Это уже Глеб подсказал. Получилось плюс-минус 1800 камней в день. Буду уставать, но не смертельно. А там можно будет увеличить нагрузку, смотря уже по состоянию здоровья. Спустя час моя торба потеряла 2 единицы прочности. Первый раз, когда мне на ногу упал довольно увесистый булыжник, а второй, когда рукой зацепил острый выступ стены. Будь на мне обычный комплект, единицы урона распределились бы по вещам. На каску и на куртку соответственно. Но, как сказал Рорк, в моем случае будет доставаться торбе и поясу. Вчера собирал по центру локации, а сегодня работал близко от стен пещеры, вот и напоролся на неприятности. Отключаю бот, перехожу в центр. Тут камней море, вперед. Спустя час я снова оказался под стенами и проехался костяшкой правой руки об острый камень. Еще минус торбе. Так я ее совсем доконаю. Попробовал отключить программу и впрягся сам. Да, рудокоп я никакой, если честно. Отдаюсь снова под власть бота. Ничего, теперь буду просто внимательней. Поехали.